Глава 24. Дверь за Будягиным закрылась. Сталин отложил книгу, встал, с трубкой в руке прошел по комнате, остановился у окна, посмотрел на привычное желто-белое здание арсенала, на расставленные по фасаду медные пушки. Дипломат из Мотовилихи. Неразоруженная Германия, а японские войска в Маньчжурии, в тылу нашего Дальнего Востока. Вот опасность. Как не ограничен Будягин, он это тоже понимает. И не из-за Гитлера он пришел. Пришел объявить, что в партии существуют силы, имеющие свою точку зрения, сохраняющие право ее иметь и в нужную минуту противопоставить его точке зрения. Он пришел не по собственному разумению, слишком мал для этого. Он пришел по поручению. От тех, кто якобы помог ему, Сталину, разгромить противников. На кого он будто бы опирался, опирается и должен опираться, иначе они отстранят его, так же, как отстранили тех. Они убеждены, что он всем обязан им. Они глубоко заблуждаются. Истинный вождь приходит сам. Своей властью он обязан только самому себе, иначе он не вождь, а ставленник. Не они выбрали его, а он их выбрал. Не они его вытолкнули вперед, а он их вытянул за собой. Не они помогли ему утвердиться, а он их поднял до высот государственной власти. Тем, что они есть, они стали только потому, что были рядом с ним. Кому обязан Ленин? Лондонским и женевским эмигрантам? Кому обязан Петр? Меньшикову, Лефорту? Наследственность власти существа дело не меняет. Для того, чтобы возвыситься до вождя, монарх должен уничтожить окружение, привыкшее видеть в нем марионетку. Так было с Петром, так было с Грозным. Он стал вождем не потому, что ему удалось разгромить своих противников. Он разгромил своих противников потому, что он вождь. Именно он предназначен вести страну. Его противники не понимали этого и потому были разгромлены. Они не понимают этого даже сейчас и потому будут уничтожены. Неудачливый претендент всегда потенциальный враг. История остановила на нем свой выбор, потому что он единственный владеет секретом верховной власти в этой стране, единственный знает, как руководить этим народом, до конца знает его достоинства и недостатки, прежде всего недостатки. Русский народ — это народ коллектива, община. Извечная форма его существования. Равенство лежит в основе его национального характера. Это создает благоприятные условия для общества, которое он создает в России. Тактически ленинский НЭП был правильным маневром, но всерьез и надолго это ошибка. Маневр — это временная сделка с крестьянством для получения хлеба. Всерьез и надолго — политика, рассчитанная на фермера. А фермер — это путь неравенства, противопоказанный психологическому складу этого народа. Сталин подошел к шкафу, вынул том Ленина с заложенными страницами, снова перечитал. Чтобы достигнуть через НЭП участие в кооперации поголовно всего населения. Для этого требуется целая историческая эпоха. без поголовной грамотности, без достаточной степени толковости, без достаточной степени приучения населения к тому, чтобы пользоваться книжками, и без материальной основы, без известной обеспеченности, скажем, от неурожая, от голода и так далее, без этого нам своей цели не достигнуть. Он закрыл книгу, поставил на место. Это путь привития мужику, чуждой ему психологии фермера. А фермеру диктатура пролетариата не нужна. Фермера, собственника, индивидуалиста надо задушить в русском мужике в самом зародыше. Кооператив? Да. Но такой, где крестьянин будет простым работником. Он проделал это. И это была вторая революция в России, не менее значительная, чем Октябрьская. В Октябрьской революции мы имели мужика на своей стороне. При коллективизации мы имели его против себя. Да, нужны и книжки, и науки, и борьба с неурожаем, все это нужно, но не как предшественники коллективизации, а на основе коллективизации. Он так и поступил. Сначала коллективизация, потом культура. То, что Ленин называл бюрократическим извращением, единственная возможная форма управления. В ней есть и опасность. Бюрократия стремится стать между народом и верховной властью, пытается подменить верховную власть. Это надо беспощадно пресекать. Аппарат – безотказный исполнитель верховной власти. Его надо держать в страхе. Внушенный ему страх будет передаваться народу. Имеет ли он такой аппарат? Нет, не имеет. Аппарат, созданный в борьбе за власть, еще не инструмент вождя. Он считает себя соучастником победы. Визит Будягина — напоминание об этом. Аппарат истинного вождя — это аппарат, созданный им самим после прихода к власти. Этот аппарат не должен быть вечным, постоянным. Иначе он сцементирует взаимные связи, приобретет монолитность и силу. Аппарат надо тасовать, обновлять, заменять. Создание такого аппарата – задача более сложная, чем устранение соперников. Аппарат – это сотни тысяч людей, сплотившихся в организм, связанных и спаянных сверху донизу. Нынешние члены Политбюро – это уже не те, кто вернулся с Лениным из-за границы. Это люди, имеющие связи внутри аппарата, цепочки, протянутые сверху донизу. Достаточно тронуть одно звено, чтобы загремела вся цепь. Доверяет ли он своему окружению? В политике никому не доверяют. Более других надежны Молотов, Каганович и Ворошилов. Не претендуют на самостоятельность, хорошие исполнители. Доказали свою способность на нужные акции, связали себя этими акциями. Без него они и никто. Ворошилов может переметнуться, но он будет держаться за него, боится военных интеллигентов и прежде всего Тухачевского. В армии Ворошилов опирается на Конников, Буденного, Тимошенко, Щеденко, Городовикова. Но это слабая поддержка. Время клинков прошло. Калинин и Андреев. Самые старые и самые молодой члены Политбюро. Одному 59, второму 39. Выдвиженцы. Калинин из крестьян, Андреев из рабочих. Будут с большинством. И, наконец, ненадежные. Это Киров. Орджоникидзе, Косиор, Куйбышев и Рудзутак. Рудзутаком Ленин негласно рекомендовал тогда, во время того письма, так называемого завещания, заменить его на должности генерального секретаря. Возможно, с самим Рудзутаком Ленин по этому вопросу не советовался, согласия не спрашивал. Держится Рудзутак осторожно, серьезных связей у него в аппарате нет. После лондонского съезда, почти 10 лет до февральской революции, он провел на каторге. И все же, это человек, которым Ленин хотел заменить его. Об этом забывать не следует. Об этом не забудет и сам Рудзутак. Куйбышев из дворян, учился в кадетском корпусе. Сибарит. Ушел в личную жизнь, болеет, хочет, чтобы его не трогали. Работник хороший, но в партии найдутся и другие хорошие работники. Кассиор приезжал, ходил с ним по коридору. Забегал то справа, то слева. Почему забегал? Неискренний человек. Нет доверия. Орджоникидзе. Сложное дело. Единственный близкий ему человек. Познакомились 30 лет назад в Тифлисе. Но вот именно. Слишком давно знает. В слишком разных положениях видел. Считает себя единомышленником. А у вождя нет единомышленников. У вождя есть соратники. Апостолов выбирают не из друзей, а из учеников. Романтик, простодушен, доверчив, чересчур искренне верит в то, что говорит и делает, опасные качества для политика. После капитуляции оппозиционеров предлагал агулам восстановить их в партии. Разве он не понимал, что те, кто выступал против него, должны быть уничтожены? Народ должен знать, что выступать против него значит выступать против советской власти. Почему он не захотел уничтожить врагов советской власти, когда эти враги не вне партии, а внутри ее? Это была не ошибка, а линия. Желание сохранить в партии противовес ему, стремление в дальнейшем быть арбитром, иметь резерв, который в случае чего можно пустить против него. Подтверждение этому Ламинадзе. Серго знает о письме Ламинадзе Шацкину, перехваченном в 30-м году. Как реагировал? Пожал плечами, мальчишка. А что? Этот мальчишка писал о нем в своем письме. В политике не бывает мальчишества. Политика не детская игра. Ламинадзе и Шацкин готовили себя в наследники. Торопились. А кто такой Ламинадзе? Родись он на 3 года раньше, был бы в одной компании с меньшевиками, с Жордания, Чхиидзе и Церетели. Те ведь тоже считали его невеждой. Эти грузинские интеллигенты, вобравшие в себя все худшее, что есть в грузинском национальном характере, почитание себя европейским островком на азиатском материке. Теперь Ламинадзе на Урале, а Серго по-прежнему ему покровительствует. Случайно ли? Не случайно. Ламинадзе — одно из звеньев его политики. Одинок ли Орджоникидзе в этой политике? Не одинок. Это их общая политика, его и Кирова. Неразлучные друзья и приятели. Приезжая в Москву, Киров останавливается только у Серго. Что стоит за их нежной дружбой? Что их объединяет? Какая может быть личная дружба между политическими деятелями? Зачем двум членам политбюро отделяться от остальных своей дружбой? Обоим по 48 лет. Оба были на Северном Кавказе и в Грузии. Оба с 30-го года члены политбюро. Это еще не основание для такого единения. В дружбе равных не бывает. В дружбе, как в политике, кто-то ведет, кого-то ведут, кто-то влияет, на кого-то влияют. Главное в этой дружбе Киров, честолюбив, как всякая недоучка, демагог, как всякий посредственный провинциальный газетчик и как всякий бойкий говорун имеет поклонников, почитающих его первым оратором партии, чуть ли не трибуном революции. Направив в свое время Кирова в Ленинград, Сталин хотел показать ленинградцам, что Ленинград не вторая столица, а областной город на северо-западе страны. Двух столиц быть не может. Вторая столица всегда соперница первой. Ленинградцы привыкли к высоким именам. А к ним из далекого Азербайджана приехал малоизвестный Киров, даже не член политбюро. Питерские рабочие кичатся своим революционным прошлым, а к ним прислали человека, который до революции был рядовым сотрудником мелкой газетенки «Терек». Прислали как чужака, назначенца, искоренителя оппозиционной крамолы. Предполагалось, что ленинградцы не стерпят. Обстановка там обострится, и возникнут условия для окончательной ликвидации этого вечно фрондирующего центра. За 8 лет Киров стал в Ленинграде своим человеком, любимцем, сплотил вокруг себя партийную организацию, укрепил значение Ленинграда именно как второго города в государстве, поощряет извечный ленинградский сепаратизм, смехотворную убежденность, что их город особенный. Единственный европейский город в России алчит популярности, бьет на простоту, живет на Каменноостровском проспекте в большом доме, населенном случайными людьми, ходит на работу пешком, разгуливает по ленинградским улицам, катает детей в автомобиле, играет с ними во дворе в кошки-мышки. Соратник должен равняться на вождя. Образ жизни вождя. Это стиль эпохи, которую он олицетворяет. Стиль государства, которым руководит. Бравируя своей простотой и доступностью, Киров бросает ему вызов. Хочет подчеркнуть, что Сталин живет в Кремле под охраной, не ходит по улицам, не играет с детьми в кошки-мышки. Хочет подчеркнуть, что Сталин боится народа, а Киров не боится. На 17-м съезде Киров сказал: «В Ленинграде остались старыми только славные революционные традиции петербургских рабочих. Все остальное стало новым». Неправду сказал. В Ленинграде осталось дореволюционное чиновничество, дворянство, буржуазная интеллигенция. Остались латыши, эстонцы, финны и немцы, агенты буржуазных разведок. Живут рабочие и мещане, воображающие себя совершителями Октябрьской революции. Живут десятки тысяч людей, поддержавших Зиновьева в его атаке на партию. Ленинградская организация поддерживала Зиновьева. Коммунисты и комсомольцы голосовали за оппозицию. Куда они девались? Они живут и здравствуют. Они сейчас составляют большинство ленинградской организации. Корешки остались. Много корешков. Почему Киров отказывается их выкорчевать? Ссылается на Чудова, Комарова и некоторых других, выступивших против Зиновьева. А почему выступили? Зиновьев их обидел, вот они и выступили. Бездарности. Зиновьев это понимал и не давал им ходу, и он не даст им ходу. Они будут мутить воду и против него. А вот товарищ Киров окружает себя этими людьми. Как же можно после этого говорить, что старыми остались только старые революционные традиции? Это откровенная защита ленинградских оппозиционеров, открытых и скрытых, разоблаченных и притаившихся. Это лесть ленинградским рабочим мещанам желание еще больше завоевать их симпатии, показать, что он защищает их от Сталина. Это попытка сохранить для себя ленинградский оплот, как и Серго, готовит ему противовес. Общая тактика, общая политика. Они думают обмануть Сталина. Не удастся обмануть Сталина, сколько бы они ни словословили его, сколько бы ни клялись его именем, не обманут. В прошлом году он неделю провел с Кировым. Был с ними и Ворошилов. Ездили на Беломорканал, осматривали порты в Мурманске и Ленинграде. Он почувствовал в Кирове сдержанное отношение к Беломору. А ведь Северный морской путь — это выход в Тихий океан, в тыл Японии. В этом стратегическом вопросе у Кирова другая позиция. Он ориентируется не на восток, а на запад. Он и это перенял у петербургских. Ведь они считают себя европейцами. У него общая позиция с Будягиным. И, следовательно, Будягин пришел его предупредить не только вообще, но и конкретно. Киров умеет изображать восторг. А по поводу Беломорканала не изображал, даже не счел нужным. Отмалчивался и все же не удержался. Когда начальник Мурманского порта показывал новый портальный кран, Киров попытался растолковать его объяснение. Вздумал показать свое превосходство. Еще бы! Учился в промышленном училище, а не в семинарии. Имеет звание механика. Только почему-то ни одного дня за эти 20 лет товарищ Киров не работал механиком. В газете «Терек» работа, видно, почище. Ничего не осталось от его среднего технического образования, и не стоит выставлять на показ свои устаревшие и давно забытые знания. Руководитель, не обучавшийся технике, пытается разобраться. Руководитель, знакомый с ней, поверхностно болтает, пытается поучать других, кого он собирается поучать. Тогда, в тот вечер, Надя ему кричала: «Они думают, что на тебя можно влиять в лучшую сторону. Наивные люди, они не знают тебя, на тебя невозможно влиять, ты неисправим». Они — это ее ближайшие друзья Киров и Орджоникидзе. Они ее довели. Они хотели через нее влиять на него. Вселили в нее недоверие к нему. Использовали политически ограниченную женщину. Лишили его даже этого тыла. Лишили дома, жены, семьи. Зашли сзади, ударили в спину. Этого он им никогда не забудет. И она хороша. Ее смерть — это тоже вызов ему. Надя тоже из этого проклятого города. Выросла там, вся насквозь петербургская, все в ней было против него, а эти добавили. Никому нельзя верить, даже жене. Они хотят оставить его одного. Ничего. Его и одного достаточно на них, на всех. Влиять. Серго тоже хочет влиять. Влиять на него. Самонадеянные дураки. Киров Полуинтеллигент, разночинец и демагог. На 17-м съезде овация. Митинг на Красной площади в честь съезда опять овация. А перед москвичами должен выступать член политбюро, представляющий всю партию, а не ленинградскую областную организацию. Не отказался. Выступил. Нет доверия. Кирова надо перевести в Москву. Здесь он будет на виду. Здесь он окончательно прояснится. И хватит второй столицы. Кого надумали подослать? Ваню Будягина. Умнее не нашли. На первом же вопросе о Рязанове он поймал его. Пятаков направил туда комиссию. Уклонился от ответа. Ведь Рязанов подверг комиссию домашнему аресту, а потом отослал обратно в Москву. Почему они это скрывают от него? Хотят скрыть свои раздоры, показать свой аппарат единым, монолитным. У Рязанова секретарь горкома Ламинадзе. Хотят скрыть и его роль. Скрыть от него, который знает каждый их шаг, каждый их помысел. Арест и удаление комиссии — случай исключительный, Рязанов должен за него ответить. Но этот случай свидетельствует о серьезных процессах в окружении Орджоникидзе. Это оплеуха Орджоникидзе, хотя и формировал комиссию Пятаков. Они попытались все это скрыть от него для того, чтобы самим локализовать конфликт. Ошибаются. Он сам разберется. Сталин отошел от окна, поднял трубку телефона и приказал Поскребышеву срочно вызвать в Москву Рязанова.